«Анфиса и Стеллина, просыпайтесь!» Уже привычно выдергивает меня из сладкой дремы утреннего сна звонкий девичий голос. «Вам пора собираться!» «Есть, сэр!» «То есть, мэм!» «Тьфу!» «Все, я встала!» Вспомнив, что мне предстоит сегодня, резво слетаю с кровати и уношусь в ванную. Мой энтузиазм заставляет фрейлин недоуменно переглянуться. Однако, вскоре догадавшись о причинах гиперактивного поведения, улыбок они практически не прячут. «Вчера вы были не столь энергичны», – вносит свой вердикт Пира, заметив, что я нетерпеливо поглядываю в зеркало, наблюдая за руками, невыносимо медленно приводящими мои волосы в порядок. «Вчера было неинтересно», – парирую, – «весь день в спа-салоне, да я чуть не свихнулась там от безделья». «А мне понравилось», – пожимает плечами Ролана, доставая из шкафа и аккуратно раскладывая на кровати нижнее белье, чулки, платье и украшения. «Массажистка была чудесная, да и остальные мастера замечательные». «А я и не говорю, что было плохо. Просто жаль, что мне нельзя было присутствовать на принесении присяги. Так хотелось посмотреть, как эта часть церемонии происходит». С нескрываемым любопытством изучая новый наряд, который изготовили буквально за 3 дня и столь тщательно от меня скрывали. Нижнее платье практически белое, с жемчужно-голубым отливом. Верхнее из легкой, почти невесомой прозрачной ткани, лазуритовое. А белье кружевное, бледно-голубое, и туфельки синие. Красота! «Но это же традиция!» – удивляется моей забывчивости Пира. Даже шпильку роняет. «По-моему, женщин на политическую часть обряда вообще никогда не допускали». «Да знаю», – отмахиваюсь и прикрываю глаза, предвкушая, каким будет сегодняшний день, и вспоминая наш вечер помолвки. Сильное объятие Эрла, его трогательную заботу, вкус поцелуя на губах, который мне никак не удается забыть. «Вы как?» – отвлекает от мечтаний решительный голос Фисы Майрены. «Справились?» «Не совсем», – хором отвечают фрейлины и, оценив возмущенный взгляд наставницы, ускоряются. «В результате этого хаотичного броуновского движения я уже через 10 минут готова к употреблению. Ой, то есть к церемонии». Зал, где мне приходится ждать прихода жениха, не изменился, и это пробуждает не самые приятные воспоминания. Стараюсь выбросить мрачные мысли из головы. У меня все хорошо, у меня свадьба с тем, кого я люблю, и ничего плохого со мной больше не произойдет. «Доброе утро, Эстелина!» – мягко касается руки незаметно подошедший жених. «Здравствуй, Эрельд!» – оборачиваюсь и едва удерживаюсь от непроизвольного движения навстречу в его объятия. «Ты бесподобно выглядишь!» Буквально пожирает глазами, но так и не позволяет себе меня обнять. Я тоже с интересом рассматриваю его наряд. Темно-вишневого цвета туфли, белый с бордовой отделкой костюм, немного иной, чем на помолвке, но еще более эффектный. Очень красивая вышивка в виде переплетенных растений меоцы, складывающихся в замысловатый узор, чем-то напоминающий вязь. Тонкая светлая рубашка с высоким воротничком, под которой... Ой, замираю от неожиданного предположения, выскочившего, как чертик из коробочки. Непроизвольно протягиваю руку и останавливаюсь, заметив непонимающий взгляд. «Можно?» – соображаю, что лучше все-таки спросить разрешение. Эрл озадаченно кивает, продолжая наблюдать за моими действиями. «А я?» А я цепляю пальцем тонкую цепочку, извлекая из-под белоснежной ткани желтый кристалл тамлитонита в золотой оправе. Тот самый, который мне подарил Ангроум. «Я не снимал его ни разу», – улыбается моему изумлению непредсказуемый субъект. «Отдать?» «Нет», – отрицательно качаю головой, возвращая украшение на место. «Он там, где и должен быть». «У сердца, которое я люблю», прижимая ладошку к его груди. На этом выдержка мужчине изменяет, и он неожиданно быстро, но мягко сгребает меня в охапку, нежно прижимая к себе. «Эстелина, выдыхает судорожно. Я так соскучился. Я тоже, вздыхаю в ответ, прислушиваясь к биению его сердца. Очень. Тогда чего мы ждем? Улыбается мне подстрекатель. Переплетя пальцы, чинно выходим в коридор, украшенный таким количеством цветов, что понять, какого же оттенка стены, просто нереально. И хотя я ощутимо волнуюсь, мое состояние совершенно иное, чем 5 дней назад. Более правильное, что ли? Второй раз передо мной открываются двери церемониального зала, и привычно ожидающий нас Фертминир приступает к церемонии, едва мы останавливаемся. Только имя жениха, которое он произносит, другое, такое желанное. Теперь уже Эриальду приходится принимать поздравления и приветствовать сменяющих друг друга гостей, практически нескончаемым потоком вливающихся в зал. Сегодня их в десятки раз больше, и похоже, что многие прилетели на Ланс именно ради личного приветствия императора. И как же я рада, что мне можно молчать. Завершающая торжественную часть световое представление на этот раз тоже ощутимо отличается. Лики планет в нем не просто сменяют друг друга, а будто перетекают, складываются в неразрывный пейзаж, словно символизируя единство всех звездных систем империи и их связь друг с другом. Необычно величественно и трогательно. Медленно угасают последние образы, и помещение преображается. В нем чуть светлеет, хотя и остается приятный глазу полумрак. Темно-бордовая окраска стен сменяется на светло-перламутровую. Замершие в ожидании гости с любопытством осматриваются, наблюдая за переменами. «Идем», – подает мне руку мужчина. Вкладываю дрожащие пальцы в его ладонь и поднимаюсь. Но вместо того, чтобы вывести меня в центр зала, жених вдруг чуть наклоняется ко мне. «Что с тобой?» – беспокойно смотрят на меня дымчатые глаза. «Ты так нервничаешь?» «Немного», – облизываю пересохшие губы. «Просто страшно, что я не смогу выполнить все движения». «Я помогу. Не волнуйся». Он сжимает мои пальцы, словно передавая мне свою уверенность, и тянет за собой. Останавливается, отступая на 2 шага, и убирает руки за спину. Его лицо отнюдь не такое серьезное, каким должно быть во время танца. Эриэль практически улыбается, да еще и неожиданно мне подмигивает. От его непредсказуемости мне становится весело, и напряжение послушно ретируется в освоясье. Правда, все-таки не выдерживает и останавливается за углом. А вдруг придется вернуться? С первым же аккордом лансианин коротко мне кивает, и я послушно приседаю в реверансе, ожидая, когда мужская рука окажется рядом, чтобы помочь мне подняться, а потом переместиться на талию. Шаг назад и вправо. Едва слышно подсказывает, и сначала медленно, постепенно ускоряясь, мы перемещаемся по залу. Композицию самого танца я, разумеется, помню, но тело совершенно не готово к сложным движениям. Эх, зря я тогда на корабле отказалась потренироваться с Линолой. Стоп, поклон, поворот, не забывает инструктировать меня Эрл. Его помощь оказывается весьма кстати, особенно когда нужно выполнить что-то из замысловатых фигур. На них я однозначно торможу, поэтому партнер просто чуть приподнимает меня над полом, облегчая мне задачу. И самое удивительное, что делает он это легко и совершенно незаметно, так что со стороны наша хореография наверняка кажется вполне приличной и отработанной. Особенно если учесть, что платье у меня в пол, и ног, в общем-то, совсем не видно, а значит, неясно, путаю я шаги или все делаю правильно. От меня 2 поворота и ко мне, шепотом командует, выпуская мою руку. Труднее всего, когда не чувствуешь его поддержки, приходится танцевать одной. С облегчением возвращаюсь в спасительное объятие. Теперь уже в рисунке танца он легко поднимает меня за талию и, покружив по залу, опускает обратно. В последний раз, позволив отступить для выполнения очередного индивидуального па, Эриэль уверенным движением руки разворачивает меня к себе. И хотя мелодия продолжает звучать, мы больше не двигаемся. Заглянув в ласковые дымчатые глаза, я замираю, растворяясь в них невероятной нежности, в в то время как жених притягивает меня совсем близко и склоняется к лицу. Наверное, поцелуем заканчивается любая свадьба, хоть на земле, хоть в империи. Да и в любом другом уголке Вселенной вряд ли изобрели что-то более подходящее, чтобы продемонстрировать ту степень близости, которой достигли двое, решившие соединить свои судьбы. Потому что только так, без слов, которыми можно обмануть, без жестов, которыми можно обмануться, и раскрываются истинные чувства. Чувства, которые переворачивают миры и разрушают выстроенные преграды. Доверие, понимание и любовь.